Только два варианта. Часть 4. Иными словами, Вакава планирует уничтожить эту самую систему, которая была установлена, чтобы спасти мир от разрушения. А после уничтожения системы умрет половина всего человечества. В ответ на мое подведение итогов, Асака молча кивнула. Я же сам, не заметив, начал чесать свой затылок. Если честно, все, что я сейчас сказал, не выглядит реальным. Еще когда Вакаба объясняла нам все происходящее, я с трудом пытался уложить все у себя в голове. А тут еще и такая новость прилетела. Мне кажется, это уже слишком для моей головы. И что нам делать? Вопрос стоит не так. А что мы вообще можем сделать? Проблема просто огромного масштаба. Я даже представить не могу, как ее решать. Разницы между текущей ситуацией и гипотетическим гигантским астероидом, который прилетит и разнесет мир на куски, практически нет. Может, как в фильме «Армагеддон» загрузиться на шаттл и взорвать метеорит? Так, стоп, у нас же проблема не с метеоритом. Черт, все так сложно, что я просто не знаю, что сказать. А ты что хочешь сделать? Проблема сложная, да. Еще и боги какие-то, о которых я раньше не слышал. Хотя нет, голос богини я слышал. Так о чем это я? Неважно. Вопрос-то тут состоит в том, хочу я спасать богиню, с которой я ни разу не встречался. Да плевать мне на нее. Если судить по тому, что Вакаба написал в своей книге, то становится понятно, почему король демонов так хочет спасти богиню. Это я понимаю. Можно принять, почему Вакаба и ее друзья возложили ответственность за разрушение мира на человечество. Но убить половину всех людей в мире – это же перебор. Кроме того, чем больше у человека способностей, тем с большей вероятностью он умрет, так? Это значит, что все мои знакомые авантюристы погибнут, да? Я думаю, я понимаю Вакабу. Я понимаю ее, но... Я же не могу сказать «А, вот оно как!» и спокойно смотреть, как мои знакомые и близкие умирают. Точно. Я не уверен, что так правильно говорить, но судя по словам Вакабы, нам повезло и реинкарнировавшим смерть не грозит. Таким образом, вся сложившаяся ситуация слабо затронет нас, поскольку мы большую часть своей жизни провели в эльфийской деревне и не сумели завести связи со внешним миром. Нет, понятно, что если исчезнет половина человечества, то придется как-то налаживать жизнь после этого заново. Если честно, даже не могу представить, что произойдет, когда исчезнет половина всего человечества. Интересно, может эта самая система сделать с этим что-нибудь? Если люди просто вернутся к тому, с чего начали, это одно. А что будет с монстрами? Если монстры ослабеют, то это еще куда ни шло. А если нет, как с ними сражаться? Блин, я не знаю, что делать. Точнее, у меня в голове роится сразу столько мыслей, что я не представляю, за что хвататься в первую очередь. Нет, ну правда, что мне делать? Я сам не заметил, как уселся и обхватил голову руками. «Но эй, послушайте, а кто сказал, что это все правда?» «А?» Я повернулся лицом к тому, кто это сказал. Это была Шинахара, которая сидела на стуле с высокомерным выражением на лице. Все реинкарнировавшие сейчас собрались тут. Если не считать Хасеба, который сейчас находится в постели, и Шуна с Канатой, которые куда-то ушли. Дождавшись, когда все внимание сконцентрируется на ней, Шинахара продолжила говорить. Я сейчас сообщила о том, что написано в книге. Естественно, мы никак не можем подтвердить, что все написанное в книге правда. Иными словами, мы не можем утверждать, что все написанное в книге не является ложью. Если посмотреть на это так, ты права. Возможно, так на нас подействовала сила Вакабы. Мы начали инстинктивно доверять тому, что она нам говорила. Но она могла нам и соврать. Она легко могла нам наврать с три короба. Шина, а что ты на это скажешь? Шинахара задала свой вопрос Кусаме Шинобу. Кусама шпионил для религии божественного мира, поэтому он должен знать больше, чем все здесь присутствующие. Оги тоже мог что-то знать, поскольку он тоже был шпионом. Но Оги попал в эльфийскую деревню очень давно, поэтому информация Кусамы должна быть намного более свежей. Без понятия. Чего? Ты сейчас пошутить пытаешься? В ответ на глупый ответ Кусамы Шинахара взглянул на него так, как будто собирается его ударить. Блин, я серьезно говорю, абсолютно серьезно, понятно. Невзирая на тот факт, что по уровню способностей Кусама должен быть намного круче, он слишком труслив, чтобы идти на конфликт. Даже после реинкарнации этот парень как был шестеркой, так и остался. Я о таком вообще никогда не слышал, понимаете? Понимаете? Точно? А ты ничего не скрываешь? Да не вру я, Оги, да скажи им. Не втягивай меня во все это. Оги, ну... Ну да, не врет он, все так. И ты туда же, Оги. Ну, Шинахара всегда умела настоять на своем, даже не имея никаких способностей. Так что это не странно, наверное. Мы знаем только то, что касается уничтожения эльфов. О том, что происходило позже, мы не имеем никакого понятия. Понятно, что в мире происходила какая-то срань, но никаких деталей об этом мы не слышали. Значит, с миром и правда что-то не так? Если это так, то это можно принять за некоторое подтверждение содержимого книги. Ай. Итак, и сколько из всего этого правда? Все правда. Этот голос я никогда раньше не слышал. И только сейчас я заметил, что дверь открыта, и через них сейчас внутрь заходят люди. Блин. Я настолько задумался, что просто не заметил их. Чувак, нельзя же быть таким беспечным. Сразу за девушкой, которую я не знаю, зашли Нигиши, Кёя и, наконец, тот, с кем у нас Асака были сложные отношения. Мирозофис. Привет! С большинством из вас я вижусь впервые. Моё имечко Ариэль. Я король демонов. Услышав ее слово, я мгновенно вскочил, а Асака рядом со мной замерла. Ну-ну, не надо пугаться. Я не собираюсь никому вредить. Широчка, или правильнее будет сказать Вакаба, чтобы вам было понятнее, о ком я говорю. Так вот, Вакаба сейчас немного занята, поэтому пришла я, чтобы ответить на ваши вопросы. Сказав это, король демонов улыбнулась. Вот по ее внешнему виду и поведению никогда бы не сказал, что она король демонов. Но с ней рядом находились Вакаба, Нигиши, Кёя и Мирозофис. Она явно непростая девушка, но она же выглядит слабой. Хотя не стоит обманываться ее внешним видом. Так, а сейчас попрошу вас выслушать мои объяснения, а потом принять решение. На какой стороне будете вы? Вот так вот король демонов поставил нас перед выбором стороны конфликта.